А где сандалии? А где сандалии? А где сандалии? Убрали сандалии до самого лета. Убрали сандалии до самого лета. Убрали сандалии до самого лета. Убрали сандалии до самого лета. А где игрушки? А где игрушки? А где игрушки? Убрали игрушки на верхнюю полку. Убрали игрушки на верхнюю полку. Убрали игрушки на верхнюю полку. Убрали игрушки на верхнюю полку. А где же ёлка? А где же ёлка? А где же ёлка? Убрали ёлку до Нового года. Убрали ёлку до Нового года. Убрали ёлку до Нового года. Убрали ёлку до Нового года. А где же детство? А где же детство? А где же детство? А где же детство? Там, где всегда на коленках зеленка и полный рот шоколада Аленка. Где в диафильме оборвана пленка, последнюю жвачку стащила сестренка. Где варежки крепко пришиты к резинке, весной любую лужу измерят ботинки. Нет ничего слаще сосульки и льдинки, и метко летают с балкона пластинки. Убрали елку до Нового года, убрали игрушки на верхнюю полку. Убрали тотопи до самого лета. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства. Пыли на антресоли, отыщи кусочек детства.